23 глава. Сердце стучало так быстро, как будто пыталось выскочить из груди. Я тяжело и часто дышала, сжимая халат с такой силой, что руки начали болеть. Свет уличных фонарей подсказывал, что я нахожусь в собственной квартире. Все-таки сон. Очередной странный кошмар. Стоп. Я резко села, вспомнив, что мне снился отрывок из моего же романа «Демон в гареме султанши». Профдеформация какая-то, не иначе. Все еще тяжело дыша, попыталась нашарить рукой очки, в которых имела неосторожность уснуть, но они, как назло, куда-то завалились. Остается надеяться, что я их не раздавила. «А-а-а!» Я как ужаленная скатилась кубарем с кровати, когда из-под подушки раздалось глухое, но настойчивое жужжание. Черт! Потирая ушибленную коленку, которая шаркнулась о прикроватный коврик, я дрожащей рукой достала мобильник. Без очков разглядеть хоть что-то на его экране не получалось. Потыкав пальцем в примерную область ответа на звонок, я услышала знакомый и родной голос. «Не разбудил?» – тихо спросил отец. «А то уже второй раз звоню». «Привет, пап». Я кашлянула, скрывая уже проходящий испуг. «Нет, не разбудил. А ты почему сам не спишь? Сколько вообще время?» «Половина четвертого». «Не спится?» — ответил он. — Как-то неспокойно мне последнее время. У тебя все хорошо? — Конечно. Ответ прозвучал слишком бодро, даже я сама не поверила. У меня все просто отлично, как всегда, вся в работе. — Слушай, может, приедешь? Я неопределенно хмыкнула и, зажав телефон между плечом и щекой, продолжила поиски очков. — Погостишь недельку-другую на свежем воздухе и Вику с собой бери. «Насчет Вики не знаю». Посвящать отца в подробности недавних событий не хотелось. «Но я постараюсь приехать», — задумалась, вспоминая, о чем накануне вечером мы договорились с Марком. «Скоро». «Хорошо», — папа вздохнул. «И если что, ты сразу звони. По любому поводу». «Обязательно. Спокойной ночи, пап». Очки нашлись под кроватью и незамедлительно вернулись на переносицу. «Спокойной ночи, принцесса». В телефоне послышались гудки. Я привалилась спиной к кровати и потерла виски. Дурные сновидения начинали входить в привычку. С одной стороны, странно, с другой, интересно. Это за какие такие заслуги мой мозг решил устроить мне экскурсию по моим же книгам? И надо заметить, экскурсия эта очень своеобразная. Так, без чашки кофе. Тут явно не разобраться. Вооружившись горячим напитком, я примостилась на стуле у кухонного окна, намереваясь встретить рассвет. Мысли то и дело возвращались к сегодняшнему сновидению, которое я запомнила во всех подробностях. Да и как можно было не запомнить? Невольно передернула плечами, ощущая на руках крупные мурашки. Такая красочная реалистичность. Вот она-то и пугала сильнее всего. Даже спать не хотелось снова ложиться. Нет, спать как раз хотелось, и даже очень. А вот засыпать было страшновато. За последнюю неделю это уже второй такой ненормальный сон. Остальные пять были безобидными. Мой придуманный демон сидел себе тихохонько в тени и без конца и края уговаривал поведать ему тайны. Как будто они у меня есть. Нет, нет, ну что за бред, честное слово. Стараясь отвлечься, я убралась в квартире, перестелила постель и даже помыла окна. Вспомнила, что давно не делала маску для лица и поспешила исправить это упущение, а заодно оздоровительным процедурам подверглись и волосы. В общем, когда я закончила со всеми делами, на часах уже было начало 11-го, а за окном радостно светило солнце. Не зная, чем еще себя занять, чтобы прогнать сонливость, решила немного прогуляться, но стоило мне открыть входную дверь, как я тут же нос к носам столкнулась с Викой. «Привет», – нерешительно улыбнулась подруга. «А я к тебе. Вот». Она протянула мне коробку с пироженами. «На чай хотела напроситься, можно?» И взгляд такой жалостливый. «Можно», – вздохнула я, понимая, что за ночь вся злость испарилась. В полном молчании мы прошли на кухню и также молча ждали, пока закипит вода в чайнике. «Так что там с машиной?» Я не выдержала первой. «Ничего», — ответила Вика, осторожно дуя на горячий травяной чай. Механики сказали, что машина полностью исправна. «А что это за представление тогда вчера было?» — спросила я, садясь напротив подруги. «Даш, ты правда прости, а?» — потупив глаза, извинилась она. «Мне жутко неловко, что так все вышло». «Ты чего уж там?» — махнула я рукой. «Проехали». И тут же добавила. «Но платье твое так и не отстиралось». «Ой, черт с ним, с этим платьем!» — отмахнулась Вика, заметно повеселев. «Лучше скажи, как у вас с Марком?» «Никак». Я положила себе на тарелку самое большое пирожное. После вчерашнего он был не особо разговорчив. «Так это ты из-за него всю ночь не спала?» — не отступала подруга. «Переживаешь?» «С чего ты взяла?» Попыталась придать себе невозмутимый вид. «Мы договорились погулять сегодня, так что переживать не из-за чего». «Судя по твоим недосыпным синякам под глазами, спалось тебе все-таки не очень хорошо», — серьезно заметила Вика. «Если это не из-за соседа-красавчика, тогда из-за чего?» И вот тут я сдалась. «Если уж я с Викой не могу поговорить обо всех странностях последних дней, то тогда не стоит и пытаться рассказать об этом еще кому-нибудь». «Мне стали сниться странные сны», — шепотом поделилась я. «Мне снится мой книжный герой, ну и ведет он себя вообще неадекватно». «Странно», — лукаво щурясь протянула подруга. «Это что же он такое делает? Уж не соблазняет тебя часом?» «Нет, он меня пугает». Я подалась чуть ближе. «Представляешь, сегодня он хотел избить меня какой-то жуткой штукой». Мое праведное возмущение заставило Вику рассмеяться. «Ничего смешного тут нет. Я перепугалась до жути. Но самое странное, что при этом он читал отрывок из моего же романа. А я говорила, что надо хоть иногда отдыхать от своих книжек», не переставая хихикать, заметила подруга. «И вообще, чего ты паникуешь? Это же твои сны, и ты можешь делать в них все, что захочешь». Она многозначительно подмигнула. «Хотя бы во сне. Воспользуйся моментом».